обретение мощей святого блаженного Максима, Христа ради юродивого, московского чудотворца. Память 13-26 августа. Блаженный Максим, Христа ради юродивый, жил в Москве. О его родителях, времени и месте рождения ничего не известно. Святой Максим избрал один из самых трудных и тернистых путей ко спасению. Добровольно, Христа ради, приняв на себя личину юродивого. Летом и зимой Максим ходил почти нагим, перенося с молитвой и зной, и холод. «Хоть люта зима, но сладок рай», — говорил он, поучая всех терпению и перенесению житейских невзгод. Русь очень любила своих юродивых, ценила их глубочайшее смирение, внимала их мудрости, высказанное доходчиво и образно народным языком пословиц. И слушали юродивых все, от великих князей до последнего бедняка. Блаженный Максим жил в тяжелые для русского народа времена. Татарские набеги, засуха, эпидемии разоряли и губили людей. Святой говорил обездоленным: «Не все по шерсти, иное напротив. За дело побьют, повинись, да пониже поклонись. Не плачь, битый, плачь не битый. Оттерпимся, и мы, люди, будем. Исподволи сырые дрова загораются. За терпение даст Бог спасение». Но не только слова утешения, говорил святой. Его гневных обличений страшились сильные миры сего, купцы и московская знать. Блаженный Максим говорил им, знатным да богатым: «Божница домашня, а совесть продажна. Всяк крестится, да не всяк молится. Бог всякую неправду сыщет. Ни он тебя, ни ты его не обманешь». Обличения юродивого не оставались бесплодными. Многие из москвичей обращали свои сердца к Богу. Скончался блаженный Максим 11 ноября 1434 года и был погребен у церкви святых князей Бориса и Глеба. Господу было угодно прославить чудесами своего угодника. У гроба святого стали совершаться исцеления. 13 августа 1547 года были обретены нетленные мощи блаженного Максима. И тогда же было установлено ему празднование. В окружной грамоте митрополита Московского Макария сказано: «Пейте и празднуйте на Москве августа в 13-й день новому чудотворцу Максиму Христа ради юродивому». Храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба, рядом с которым был погребен святой Максим, сгорел в 1568 году. Но святые мощи Максима оставались под спудом. Благоговейные почитатели памяти святого построили над его могилой предел в честь святого Максима Исповедника. В уставе церковных обрядов, совершавшихся в Московском Успенском соборе около 1634 года, под 11 ноября сказано: «Максиму юродивому благовест в лебедь середний». По 12-13 августа праздновали прежде всего Максиму Блаженному благовест в лебедь звон середний, а ныне только празднуют в ноябре, а поют по уставу. В 1698 году по усердию московских жителей Максима Верховитина и Максима Шаровникова старый Борисоглебский храм был разобран. При этом отвалившийся от стены камень открыл великое сокровище – целебные мощи святого блаженного Максима. Они были с честью перенесены в один из московских соборов, где и находились во все время постройки нового храма. По окончании строительства он был освящен во имя блаженного Максима Московского с приделом в честь преподобного Максима Исповедника. Около 40 лет хранились мощи блаженного в этом храме. В 1737 году произошел сильный пожар, во время которого сгорел храм во имя Максима Московского. Уцелевшие части мощей блаженного Максима были благоговейно собраны и переданы в Максимовский храм в 1768 году. Священнику этого храма Никите Иванову было поручено изготовить кипарисовый ковчег, украшенный серебром, что и было им исполнено в 1770 году. В повести о перенесении мощей блаженного Максима сказано: «О святом же житии его и чудесах его глаголят многие. Я же была немалая книга написана, но не вем, какой из церкви изгибе или кто у прежде бывших священников взял ради списания.